Он мурлыкал и держал хвост неподвижным в знак особого к нам расположения. Отвязаться от кота не удалось. Это был огромный зверь, по-тибетски шими. Кота пришлось погладить, и он сопровождал нас, величественно вышагивая, вниз по склону до середины нашего пути. Тут он, вероятно, вспомнил, что оставил без присмотра драгоценности, и со всех ног пустился назад к храму. Кошек мы держим не только за их красоту, они обеспечивают самую надежную охрану драгоценных камней, в большом количестве разложенных у ног священных статуй. Собаки, огромные бульдоги, способные опрокинуть человека и разодрать его в клочья, стерегут дома. Однако собаку можно приручить, прикормить или обратить в бегство. Ничего подобного не бывает с кошками. Если кошку бросается в атаку, то ее может остановить только смерть. Кошки у нас той породы, которую иногда называют сиамской. В жарких странах они бывают и белые, и бежевые, но в Тибете, стране холода, почти совершенно черные. Глаза у них голубые, а задние лапы намного длиннее передних, чем объясняется уникальная походка этих животных. Длинный хвост похож на кнут. А голос? Сила и диапазон их голосов просто невероятны, ни один кот в мире не сравнится с ними по вокальным данным. Кошки, несущие охрану храма, бесшумны и всегда начеку, они похожи на ночные тени. Если кто-то посягает на драгоценности, которые кошка сторожит, она прыжком вылетает из темноты и вцепляется налетчику в руку. Если человек тотчас не бросит украденного, другая кошка прыгает ему прямо на шею. У этих кошек когти в два раза длиннее, чем у обычных, и если уж они вцепятся, то не отпустят. Собак, повторяю, можно устрашить, приручить или отравить. С кошками этот номер не проходит. Они способны обратить в бегство самых лютых бульдогов. И когда кошки несут охранную службу, они подпускают к себе только тех, кого хорошо знают. Мы продолжали прогулку. Миновав деревню Шой мост Черепах, мы подошли к дому Дринг, рядом с китайской миссией. По дороге лама Мингьяр Дундуб сказал мне: «Прибыла китайская миссия. Надо посмотреть на этих людей. Нам необходимо знать, что и кого они представляют». Мое первое впечатление было неблагоприятным. Китайцы расхаживали по залам с вызывающим видом, кругом были навалены ящики, коробки. Кроме того, было столько оружия, что его хватило бы для небольшой армии. Благодаря юному возрасту я смог позволить себе подкрасться и довольно долго наблюдать за китайцами через открытое окно. Наконец один из них поднял голову, заметил меня и завернул такое ругательство, чисто китайское, которое, если ему верить, не только ставило под сомнение честность всех моих предков, но и начисто отказывало мне в будущем. Он тут же стал искать, чем бы в меня запустить, но я исчез так же бесшумно, как и появился. Когда мы снова очутились на дороге Лингхор, я сказал учителю: «Вы заметили, какие красные у них ауры? И как они размахивают ножами?» Всю дорогу домой лама Мингьяр Дундуб был так погружен в свои мысли, что едва ли меня слышал. «Я долго думал о китайцах», — сказал он мне после ужина, — «и я хочу предложить неоценимому использовать твой исключительный дар. Ты сможешь за ними понаблюдать, стоя за ширмой?» Я ответил: «Если вы считаете, что я смогу это сделать, то я смогу». На следующий день я не видел учителя, но через день он позанимался со мной лишь до обеда, после чего сказал: «Пойдем, Лапсанг. Возьми этот шарф высшего достоинства. Не надо быть ясновидцем, чтобы догадаться, куда мы идем. На сборы тебе 10 минут и приходи в мою комнату. А мне еще надо перемолвиться с настоятелем». И снова мы отправились по крутой тропинке вниз. Выбрав самый короткий путь по его западному склону, мы очень быстро добрались до Нарбулинга, или парка Жемчужины. Далай-лама очень любил этот парк и проводил здесь большую часть досуга. Это можно понять. Внешний вид Паталы великолепен, но внутри, из-за недостаточной вентиляции и чрезмерного количества непрерывно горящих масляных ламп, чрезвычайно душно. За многие годы на полах скопилось много масла. И уже ни одному достойному ламе случалось, величественно шествуя под сводами храма, наступить на припорошенное масляное пятно, поскользнуться и упасть, издав при этом возглас, соответствующий не столько священному сану, сколько анатомическому месту и силе его удара о каменный пол. Возможно, именно поэтому Далай-лама предпочитал проводить по возможности больше времени в Нарбулинге. Зачем напрасно рисковать и становиться предметом унизительного зрелища? Жемчужному парку было не более 100 лет, и его окружала каменная стена почти 4-метровой высоты. Внутри сиял золотыми куполами дворец, состоявший из 3 зданий, занятых администрацией. Внутренний участок был отведен под сад, окруженный 2 стеной. Здесь отдыхал Далай-лама. Бытовали слухи, что чиновники не имеют права туда входить, однако это неправда, там им запрещалось лишь заниматься делами. Мне приходилось бывать в том саду раз 30, я его хорошо знал. В саду было великолепное искусственное озеро с 2 островками, на которых находились летние резиденции Далай-ламы. Доступ к резиденциям осуществлялся с северо-западной стороны по широким дамбам, вымощенным камнями. Далай-лама часто бывал то на одном, то на другом острове, проводя долгие часы в ежедневных медитациях. Внутри парка размещались также помещения личной охраны Далай-ламы, насчитывавшей 500 человек. Именно сюда направились мы с ламой Мингером Дендупом,